Ну а як же, так полагается, шо обещал, то исполнил, с гордостью отвечает мужичонка. Белой муки невесте в подарунок привез. А матка где? Интересуется он, отряхивая с картуза мучную пыль. Нема матки, я за нее, уже строже говорит Динка. И невесты нема у нас тут, диду. Як то нема? Склонив на бок голову, с выжженными солнцем белесыми волосами, улыбается старик. А вот послухайте меня, диду. Знаю я ваше горе. Знаю, что жинка у вас померла, и трое деточек осталось, проникновенно говорит Динка. Только не в той хате ищите вы невесту. Вы старый человек, диду. Мало ли на селе одиноких старух. Каждая с радостью пойдет. Она и деток ваших воспитает. Цоп-цоп! Подбоченивается вдруг мужичонка, дергая свою бородку. А то для чего такой разговор? Мое дело уже договорено и кончено. С батькой-то, с маткой договорено. А ты кто такая есть, чтоб мне указывать, а? А я человек, и ты человек. Совесть надо иметь, диду. Федорка, молодая девчинка, она тебе во внучки годится. И замуж пойдет по любви за молодого хлопца. И вот тебе весь мой сказ. Решительно наступает Динка, чувствуя закипающую ярость. Забирай свою муку и забудь дорогу в эту хату. Да кто ты такая есть? Я тебя первый раз бачу. Лаяла псина коло чужого тына. И хвидорка твоя голая боса. Хай скажет спасибо, что я ее беру. Визгливо кричит мужичонка, наступая на Динку. Ах ты ж гадина! Я с тобой как с человеком, а ты вот как! Раздражается вдруг Динка. Эй, Федорка, живо, бери дручка! Подбоченившись и яростно наступая на ошалевшего от неожиданности мужичонку, кричит Динка. А ну, забирай свою муку и гейте отсюда! Да чтоб ноги твоей поганой коло этой хаты не было! Да ты шо, скажи, надивка, я ж с маткой договаривался. Я тебе покажу, договаривался. Старый ты дурень, трухлява колода. Забирай, кажу, свой подарунок и текай от хаты, бо я с тобой инше поступлю. Пиная ногами мешок, неистово орет Динка. Дивись, який женишок объявился. Ах ты ж дурень, дурень. Подбоченясь, издевается Динка. Концы платка угрожающе качаются над ее головой. Перепуганная насмерть Федорка, застывшим на лице выражением удивления и ужаса, машинально машет вверх и вниз кривым дручком. А ты кто такая есть, га? Якое твое полное право тут распоряжаться, га? Ах ты, языка-то, зараза! Придя в себя, вдруг обрушивается на Динку мужичонка и, прикрыв рукавом лицо, боком подскакивает к крыльцу. Динка ищет глазами кочергу, но кочерга осталась за дверью. Но Динка не теряется. Ухватив с перил глиняный кувшин с квашеным молоком и яростно размахивая им, она бесстрашно наступает на жениха. Тугое квашеное молоко крупными снежками шлепается на белесую голову, на крыльцо, на ступеньки, на траву, и мужичонка не выдерживает. Подхватив на плечи свой мешок и осыпая Динку отборной руганью, он бежит к перелазу. «Чтоб я тебя больше не бачила около этой хаты!» – орет Динка. Мужичонка, пригнувшись, сбрасывает в телегу мешок и, нахлестывая лошадь, издали грозит кнутом. «Передай, Федорка, своему батьку! Пусть только сунется теперь на мою мельницу! Я вам покажу, галаштана команда! Зараза проклятая! Жених, жених! Дивитесь на его, люди добрые! Ах ты, свинячий дух!» Не унимается Динка. Голос ее зычно разносится по экономии. Кое-где уже кучками собираются бабы. Гремя подойниками и размахивая руками, от кучки баб отделяется Татьяна. Маты, маты бегут сюда! Ой, Боже, маты!